Глава 14. Беркант. Мои люди отработали на отлично, и спустя сутки после отплытия Саяры у меня было не просто направление, а название корабля, имя капитана и даже номер каюты, в которой моя истинная путешествовала. По пути следования кораблика было несколько крупных городов, где, предположительно, Саяра могла бы сойти на берег и которые я планировал прочесать вдоль и поперек. Была только в этом прекрасном плане одна неучтенная деталь. «Напомни, а почему в охоте за моей невестой участвуешь ты?» — спросил я Августа с довольной рожей, щурившегося на солнце, отражающегося в водной глади. «О, друг мой, тут есть несколько причин», — радостно отозвался король. «Ну, порази меня», — мрачно проговорил я. «Во-первых, моему величеству нужен отпуск. Да ты ничего не делаешь уже третью неделю. Цыц. Во-вторых, я, может быть, возжелал проинспектировать южные регионы. Ага. То есть, когда я говорил, что надо бы туда съездить, напомнить им, что воровать стоит в разумных количествах, это могло подождать. А сейчас вдруг резко нет. Тихо. И в-третьих, я, может быть, переживаю за твое душевное равновесие. Не надо за меня переживать. Со мной все в порядке. С тобой-то да, а вот с твоим душевным равновесием не очень. Вот вдруг увидишь свою истинную под ручку с каким-нибудь кузеном, и что тогда?» Мирно дремавший дракон во мне встрепенулся. Чешуя начала противно проклевываться вместо щетины, а мгновенно отросшие когти впились в перила фальшборта корабля. «Вот», — протянул Август, — «а вдруг она не с кузеном обнимается, а с каким-нибудь бароном, а то и графом? Еще сожрешь ненароком какого-нибудь важного аристократа, а мне потом мятежи подавлять». Я картинно застонал. «Боги, драконы, за что мне это?» Августа мои страдания не проняли. «Да ты еще спасибо скажешь», — возмутился лучший друг. «Вот представь, приедем мы сейчас в Милор, и что? Ты потребуешь вывести всех девиц нужного возраста на центральную площадь, построишь их как полк на смотре, и будешь каждой в глаза заглядывать. Та, не та?» Я зло зыркнул на Августа, а тот вдохновенно продолжал. «А так приезжает его величество. Ради него, то есть ради меня, обязательно закатят какие-нибудь пиршества и разного рода городские мероприятия. Ходи по улицам и хватай понравившихся девиц в свое удовольствие, пока не найдешь нужную. Просто признайся, тебе хотелось свалить из дворца», — парировал я. «Мне не просто хотелось», — возразил Август. «Я хотел, и я свалил». Я посмотрел на друга мрачно, выразительно так, но тот намека не понял и, видимо, решил меня добить. «Ну а потом, мы же с тобой знаем, герцогству нужен наследник. Проконтролировать бы...» «Убью», — пригрозил я. «Нельзя», — возразил Август, «иначе самому придется править этим балаганом. Да чтоб тебя похмелье мучило всю дорогу! Да, нельзя лишать тебя такого удовольствия», — злорадно согласился я. Саяра. Уборка — не мой любимый вид магии. Но что поделать? Если ты по образованию бытовой маг, то генеральная уборка стоит у тебя и зачетом, и практической работой, и выпускным экзаменом. И вот, казалось бы, уборку я должна магичить с закрытыми глазами. Ведь я ее 5 лет изучала под разными углами в своей магической академии. Но нет, нет. Чтобы убираться с закрытыми глазами по щелчку пальцев, надо было сначала убраться ручками, потому что только после уборки ручками ты можешь детально представить всю поверхность, которую нужно отдраить, каждый проклятый плинтус и каждый зазор между досками. И такого удовольствия меня ждало 3 этажа, чердак и подвал. «Помогите!» Хотя нет, стоп, я погорячилась, не помогайте. Вообще отойдите на безопасное расстояние и обложите яйца всем мягким, чтобы не вздумали вылупиться прямо посреди уборки. Я только-только закончила превозмогать уборку на чердаке, когда откуда-то снизу донесся странный звук. Такой, как будто кто-то танцует на пищащих игрушках, как будто вся кладка решила одномоментно вылупиться. Неделю я драила магазинчик, приходя в выделенные мне юной графиней, безусловно, шикарные покои, чтобы только упасть моськой в кровать. При этом Амелия гонялась за птенцом по всему замку и тоже была немного измотана зверюгой, так что вечерние посиделки откладывались и откладывались. Мне же в дополнение к уборке досталась дюжина любопытных цыплят. Нет, они, конечно, первенцу несколько уступали в шустрости и наглости, но зато брали количеством. Бедная Аристелька носилась по всему дому, перманентно ловя своих отпрысков и оттаскивая обратно в сундук без крышки, который я выделила подросшему семейству в надежде, что это упростит задачу. Куда там? Я не имею ни малейшего представления, как они это делали, но стоило только отвернуться, как пушистая цветастая братья, весело пища, разбегалась в разные стороны. Трижды собрав цыплят по всему дому, я сдалась. «Это не моя вина», — сказала я Аристельке и позорно ретировалась из домика. Совесть меня не мучила. У птицы имелся запас колбасы на целую роту, так что уж одну-то ночь она со своей пищащей саранчой как-нибудь справится. Вообще, в моих планах была ванна, ужин и, может быть, посиделки с Амелией. Душа требовала обсуждать бантики и рюшечки, занавески и вывески в мою будущую пекарню. А кроме Аристельки и графини, пообщаться пока не с кем. Но первой все равно, с каких карнизов снимать своих цветастых безобразников, а вторая могла посоветовать что-то путное. Так что когда я, вся такая разнеженная после ванны, постучала к графине в надежде поболтать о своем, о женском, я рассчитывала увидеть такую же Амелию. Ну, может, немного не такую радостную, ей-то за птенцом приходилось бегать самостоятельно, но определенно расслабленную, потому что на ночь она свое пернатое чудовище запирает в роскошной клетке размером с загон для лошади. Чего я не ожидала, так это что юная графиня, выпучив глаза, будет носиться по своим покоям, разбрасывая чулки и платья с бормотанием. «Не то, не то, не то!» «Что с тобой?» — спросила я, немного постояв и понаблюдав за процессом. Птенец, кстати, тоже наблюдал, и вид у бублика был максимально шокированный. Он-то думал, что только он может устраивать бардак и наводить суету. А тут оказалось, что ему еще учиться и учиться. «Я ищу платье», — ответила девушка, волоча ворох тех самых платьев из гардеробной в гостиную. «Это я поняла. А зачем?» «Как зачем? Ты что, не знаешь?» — округлила глаза графиня, замерев посреди комнаты. «Кажется, не знаю», — призналась я. «Была очень занята, отмывала магазин». «Ну как же!» — всплеснула руками девушка, и ворох платьев упал разноцветной кучей на пол. «К нам едет его величество!» «Король?» — округлила глаза я. «Но зачем?» «Понятия не имею. Он едет по всем крупным городам юга и в каждом закатывает невероятный праздник». Амелия посмотрела на кучу тряпья под ногами и продолжила. «Говорят, его величество устал от ее величества и ищет себе фаворитку, и захотел экзотики. Поэтому закатывает праздник и, переодевшись, слоняется по улицам». А затем громким шепотом доверительно добавила. «Слоняется по улицам и щупает девиц». Я попыталась вспомнить его величество, и что-то у меня возникли некоторые сомнения в этих странных слухах. Впрочем, мало ли что там этим венценосным мужикам может в голову ударить. Кризис среднего возраста, приступ трудоголизма, профицит в бюджете. Тут могло случиться что угодно. «И ты решила принарядиться, чтоб тебя наверняка пощупали», — уточнила я, наблюдая, как Амелия собирает платье с пола. Графиня ахнула, снова уронила барахло и посмотрела на меня со всем возможным возмущением. «Что ты такое говоришь? Просто его величество будет размещаться в нашем замке, и я должна хорошо выглядеть, чтобы он меня заметил». И пощупал. Мы долго смотрели друг на друга, потом на ворох платьев, потом снова друг на друга и на распахнутые двери гардеробной. «Было у меня одно траурное платье», — задумчиво проговорила Амелия, застегивающееся наглухо. «Как думаешь, можно из черного сделать какой-нибудь другой цвет, не такой мрачный?» «Пф, я же бытовой маг, тащи сюда свое платье, будем красить». Следующие полчаса мы с бубликом наблюдали, как из гардеробной летели кофты, юбки, туфли, какие-то шарфы и пояса, подъюбники и накидки. Птенец был в таком восторге, что я бы не удивилась, если бы он начал исполнять взрослую трель для Амелии. По крайней мере, глаза у цветастого сорванца были влюбленные. Прошло еще полчаса, прежде чем графиня выбралась из гардеробной с каким-то черным бархатным кулем в одной руке и бутылкой вина в другой. «Этим красить нельзя», — заметила я. «Это старая заначка», — отмахнулась девушка. «Возьмем для образца цвета». И пока я размышляла над поставленной задачей, Амелия спохватилась. «Так же можно? Ну, чтобы за образец цвета?» «Конечно. Открывай и разливай», — скомандовала я. «Сейчас будем снимать образец цвета». Винных бокалов в покоях у графини не было, зато были стаканы под воду. «Но нам же не пить, да? Нам же просто за образец цвета взять», — бормотала Амелия, разливая по стаканам вино. Сначала немного налила, так, на донышко, взяла свой бокал, понюхала, посмотрела на цвет, попробовала, поставила бокал рядом с нетронутым моим, налила побольше, снова посмотрела на цвет, снова поставила и снова долила в оба бокала. «Не то?» — участливо спросила я, наблюдая с дивана за процессом. «Ты знаешь, какой-то водянистый цвет, а хочется более насыщенный». Более насыщенный оказался цвет «одна бутылка на два стакана». Нет, я, в принципе, с графиней была согласна. Цвет красивый. «Вот какой-то такой», — плюхнувшись рядом со мной на подушке, произнесла Амелия. «Понятно», — ответила я. «Тут как-то само собой получилось, что мы чокнулись. Ну, цвет-то определили, теперь уж надо было вино попробовать. А вдруг испортилось, всякое бывает. Показывай, что там у тебя красить надо». Амелия со вздохом развернула платье. Тяжелый черный бархат, золотая фурнитура, строгий крой, ворот-стойка, длинные рукава до середины ладоней, длинная юбка немного подметала пол. «Давно ты его носила?» — с сомнением спросила я, пригубив вина. «Рукава не коротковаты?» «Я надевала его несколько лет назад и всего один раз, на мамины похороны». «Соболезную», — искренне произнесла я. «Моя мать тоже покинула этот мир». «Выходит, у нас много общего?» — задумчиво протянула Амелия. «Не уверена», — проговорила я, заглядывая в свой стакан, в котором почему-то вино уменьшилось. Мой отец нашел себе молоденькую любовницу и отписал ей все имущество. «Ага, слышала», — покивала Амелия, у которой тоже почему-то вина было меньше, чем в начале разговора. «Так, стоп. Слышала?» «Ну, конечно. Отец в тот момент аж худеть начал в попытках найти и себе какую-нибудь молоденькую грелку. Но...» — Амелия подняла палец вверх. «В отличие от тебя, ой, то есть от юной графини Роттор, я всех его потаскух вышвыривала из замка еще на подлете». «И давно ты знаешь?» Девушка продемонстрировала стакан и приложила указательный палец к боку на уровне, где еще совсем недавно было вино. «Вот примерно отсюда. У вас, ой, то есть у них, Ротторов, очень сильные семейные черты». Амелия еще пригубила вино и хихикнула. «Я же получила прекрасное и совершенно бесполезное образование в художественной академии». Я вздохнула. «Ну, я пошла». «Эй!» — возмутилась графиня. «А платье? А пекарня? У меня еще есть... заначка для дегустации цвета. Тьфу, то есть окраски». «Но я Роттор», — напомнила я. «Кровная вражда, все такое. Ты, главное, отцу на глаза не попадайся», — отмахнулась Амелия. «Он сейчас опять активно худеет и ищет молодую любовницу. Очень занят, ему некогда смотреть по сторонам». Я задумчиво посмотрела на вино, на платье, на бублика, который пёр из гардеробной вторую заначку для дегустации цвета. Бегать, честно говоря, надоело. И прятаться немного тоже. Ну, спрятаться — тут уж ничего не поделаешь. Но искать новый дом, снова его отмывать... В принципе, может, я бы и сорвалась куда, но при мысли об очередной генеральной уборке снова откинулась на подушке дивана. «Лучше я столкнусь нос к носу с графом Торсоном, чем отдраю еще три этажа, чердак и подвал в каком-нибудь соседнем проблемном графстве». «Так, ну давай сюда свое платье, придадим ему более веселый цвет». Амелия радостно захлопала в ладоши и ловко, практически профессионально, откупорила следующую бутылку. «Ну что?» — начала оправдываться графиня под моим многозначительным взглядом. «Когда приставляешь к дочери полкнянек, надо понимать, что дух противоречия сильнее. Я же Торсон». «О, да, об упрямстве Торсона входят легенды», — пробормотала я. «Вот», — согласилась Амелия, разливая вино по бокалам. «Ой, стаканам». Графиня повесила платье на дверь, я размяла пальцы, посмотрела на остатки вина в стаканах, опять оно куда-то делось, и, вспомнив короткий курс магического рукоделия, перекрасила платье. С минуту мы молча рассматривали результат. Амелия налила мне полстакана, а сама по-простецки хлебнула из горла. «Нет, ну, интересно получилось», — наконец произнесла я. «Ага», — согласилась моя новая подруга. «Свежо», — заметила я. «Очень», — кивнула Амелия. Платье ядовито-зеленого цвета тоже было согласно с обоими замечаниями. «Я сейчас перекрашу», — вздохнула я. «Может, не надо?» — с сомнением произнесла графиня. «Как это не надо?» — возмутилась я. «Его Величество едет девиц щупать, а ты тут в ярко-зеленом платье. Нет, нет, нет, надо перекрасить. Есть еще образцы цвета». «А то ж», — Амелия ткнула пальцем в гардеробную, и бублик радостно поскакал за заначкой. «Так», — произнесла я, закатывая рукава. «Красим!»